Глава 34. «Скажи что-нибудь осмысленное», — обратился я к покойнику, устроившись напротив. «Дрожь. Моя чашка с чаем выбросила клубы пара. Жизнь и жизнь после смерти стали более упорядоченными. Только ты, похоже, считаешь, что это плохо. Мир не очень изменился. Все до сих пор хотят взвалить все на меня». Покойника это позабавило. Он не стал спорить. «Я слышал, как мама говорила, что у меня чудесный ум. Почему я не могу просто попытаться жить достойно своего потенциала?» Веселье усилилось. Комментариев не последовало. «Ты нашел что-нибудь интересное в разуме, бегущей по ветру?» «Она считает, из тебя бы получился великолепный муж». «Что?» Это был неожиданный удар. «Понимаю. Если она способна так глубоко заблуждаться в личных делах, как мы можем доверять всему остальному, что происходит в ее спутанном разуме?» «Своим восклицанием я имел в виду совсем не это. Ты наверстываешь упущенное время?» «Нет. У нас нет времени на развлечения. Тебя ждет работа по дому. Сосредоточься. Успеешь пожалеть себя позже. В общем и целом, бегущая по ветру была настолько честна, насколько может быть. Она вне себя из-за дочери. Она угодила в такое затруднительное положение, какого не пожелаешь ни одному родителю. Ее единственный ребенок может быть монстром в человеческом обличье». «Еще какое затруднительное положение? Может, требовался дух посильнее моего, чтобы отвернуться от семьи, даже если это спасет жизнь незнакомцам?» «Ты сделал нечто равноценное. У тебя есть сила духа, чтобы бороться за правое дело. Самый большой страх, бегущий по ветру, что ее дочь окажется не только преступницей. Возможно, она создавала трупы для своих экспериментов». Что я мог на это сказать? «На молодые целые трупы был бы большой спрос. Многие потерянные души бродят по тихим улочкам этого города, и вряд ли кто-нибудь их хватится. Мистер Дотс мог наткнуться на сбор такой жатвы. Ничто из найденного мной в его мозгу не исключает такого варианта». «Послушай, я помню эту девчонку. У нее было не все в порядке с головой из-за ситуации в семье, но она не была одержима мыслями об убийстве. Она была творческой личностью, причудливо творческой, как тип, а не смертельно творческой». «Ты верно судишь. До этого момента, но люди могут меняться, и обычно к худшему. Видимо, ты не добился больших успехов с Морли». «Успехи крайне малы. Он, на удивление, закрытая личность. Если бы он был животным, я бы решил, что он в спячке. Поскольку он разумен, следует полагать, что было проделано нечто, чтобы удерживать его вне пределов досягаемости». «Он может никогда не вернуться?» «Он вернется, обещаю. Когда я столкнусь с более дерзким вызовом, я стану решительнее. Проложу для него путь к спасению. С этого момента и впредь не пугайся, если я вновь исследую каждый миг твоих воспоминаний о времени, проведенном вместе с Морли, до того, как вы прибыли сюда». Умный Гаррет не ударил в грязь лицом. Морли уже начал приходить в себя, но потом снова ушел. «Лекарь Белинды. Нам нужно его найти». «Да. Хотя я думал о том, что пыталась проникнуть через окно. Может, Морли просто решил выкопать яму и втащить туда эту тварь за собой?» «Это было бы для него не характерно». «Достаточно. У тебя есть работа по дому. Ко мне скоро придет посетитель. Ей будет неуютно в твоем присутствии». Должно быть, речь шла о его ручной жрице, Пенни Мрак. Покойник взял Пенни под свое интеллектуальное крыло, когда она была, можно сказать, младенцем. С тех пор он неизменно наставлял ее. Я подумал, не затаится ли в тени у подножия лестницы, просто чтобы подсмотреть, но не стал. Когда появилась Пенни, я занимался на втором этаже хозяйственными делами.